Через 4 дня после этих удивительных событий в 11 часов вечера от Кентервильского замка тронулся погребальный кортеж. Катафалк везли 8 вороных лошадей, у каждой из которых на голове покачивался пышный плюмаж из страусовых перьев, а свинцовый гроб был накрыт дорогим пурпурным покрывалом с вышитым золотом гербом Кентервилей. Возле катафалка экипажей шли слуги с горящими факелами, и вся процессия выглядела необычайно впечатляюще. Главным плакальщиком стал лорд Кентервиль, специально приехавший из Уэльса для того, чтобы присутствовать на похоронах. Он сидел в первом экипаже рядом с малюткой Вирджинией. За ним следовали посол с женой, затем Вашингтон, юный герцог и близнецы, а в последнем экипаже была миссис Эмни. Раз уж она прожила более 50 лет под страхом привидения, то имеет право с ним попрощаться. В углу кладбища прямо под старым тисовым деревом вырыли глубокую могилу. Слуги погасили факелы, как того требовал старинный обычай рода Кентервилей. Когда гроб стали опускать в землю, Вирджиния выступила вперед и положила на него большой крест, сделанный из цветущих веток миндального дерева. Едва она это сделала, как луна вышла из-за облака и залила своим безмолвным серебром маленькое кладбище, а откуда-то из далекой рощи раздалось пение соловья. Вирджиния вспомнила слова призрака о саде смерти, и глаза ее затуманились слезами. Она едва проронила несколько слов по дороге домой. На следующее утро, прежде чем лорд Кентервиль уехал обратно в Лондон, мистер Отис заговорил с ним о драгоценностях, которые призрак подарил Вирджинии. «Милорд, мне известно, что в вашей стране право собственности на землю распространяется также на предметы, находящиеся на этой земле. Также очевидно, что эти драгоценности являлись наследственными в вашем роду. Соответственно, я прошу вас забрать их с собой в Лондон и считать их просто частью вашей собственности, которая своеобразным образом находилась на хранении». «Дорогой сэр, ваша очаровательная дочка оказала моему несчастному предку сэру Саймону большую услугу своим удивительным мужеством и отвагой. И я так же, как и вся моя семья, чувствуем себя очень обязанными ей. Драгоценности эти, несомненно, принадлежат ей. И будь я настолько бессердечен, чтобы отнять их у нее, я, ей-богу, уверен в том, что злой старик выйдет из могилы, чтобы всячески, черт знает, как портить мне жизнь». Добродушный Пер проявил твердость и, в конце концов, убедил посла оставить подарок призрака в руках у дочери. А когда весной 1890 года юная герцогиня Чеширская была представлена в приемной зале королевы по случаю своего бракосочетания, от ее украшений невозможно было оторвать глаз. Да, да, Вирджиния вышла замуж, обвенчавшись с юным герцогом, как только он достиг совершеннолетия. Оба они были так очаровательны и так влюблены друг в друга, что каждый радовался, глядя на них. За исключением старой маркизы Дамблтонской, которая пыталась подцепить герцога для одной из своих 7 незамужних дочерей. Мистеру Отису очень нравился герцог. Я уверен, что когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви Святого Георгия, во всей Англии не было человека более гордого, чем он. По окончании своего медового месяца герцог и герцогиня приехали в Кентервильский замок и на следующий по приезде день отправились на одинокое кладбище возле соснового леса. После похорон сэра Саймона решено было высечь на могиле лишь его инициалы и заклинание, начертанное на витраже в библиотеке. Герцогиня принесла красивые розы, которые она разбросала по надгробию, и, постояв там некоторое время, они отправились к разрушенному алтарю, бывшего поблизости старого аббатства, Там герцогиня присела на упавшую колонну, в то время как ее муж лежал у ее ног, куря сигарету и глядя на ее прекрасные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял ее за обе руки и сказал: «Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа». «Дорогой Сесил, у меня нет от тебя секретов». «Нет, есть. Ты никогда не рассказывала мне о том, что с тобой произошло, когда ты была заперта вместе с призраком». «Я никому об этом не рассказывала, Сесил». «Знаю, но мне-то ты можешь рассказать?» «Пожалуйста, не проси меня, Сесил, не могу. Бедный сэр Саймон. Я так ему обязана. Действительно обязана. Он позволил мне понять, что такое жизнь и что означает смерть. И почему любовь сильнее их обоих». «Пока ты любишь меня, можешь хранить свой секрет». «Так будет всегда, Сесил». «Но когда-нибудь ты расскажешь об этом нашим детям, правда?» Вирджиния покраснела.